Глава третья. Данила. Не таким Данила Сумароков представлял себе возвращение на родину. Впрочем, если быть честным, возвращение на родину он вообще не представлял, потому что не собирался приезжать в Россию в ближайшие лет 20. Так что факт пересечения российской границы уже казался Даниле удивительным. А уж обстоятельства, при которых это произошло, и подавно. Данила смотрел в окно вертолета. Внизу расстилались леса Подмосковья, тронутые пожаром осени. Данила не знал, ни куда он летит, ни зачем, а спросить было некого. Трое бравых парней, сопровождавших его с самого начала путешествия, были молчаливы, как рыбы. Да и пилот вертолета не вступал в разговор. На вопрос Данилы «Куда летим, старина?» лишь уклончиво ответил «Там узнаешь». Все это, конечно, выглядело куда как странно. И перемещение в Россию оказалось весьма необычным. Данилу привезли в закрытый терминал аэропорта страны, которую он теперь так стремился покинуть, и посадили в небольшой частный самолет. Что самолет частный, можно было догадаться по размеру и отсутствию других пассажиров. Кроме самого Данилы и сопровождавших его парней, в салоне больше никого не было. Данила, балагур по натуре, попытался пошутить, сказав парням, что он и не думал, будто он такая важная птица. В ответ парни промолчали и наградили его тяжелым взглядом, явно не оценив его юмора. Пока летели, у него было время подумать о прошлой ночи и попытаться восстановить хронику событий с тем, чтобы объяснить смерть незнакомой девушки. Однако тщетно. И на сей раз воспоминания обрывались вечеринкой в ночном клубе, а что было после клуба, он не помнил. Так что версий, объясняющих смерть девушки, у него по-прежнему не было. Как и гипотез относительно того, зачем кто-то захотел его спасти, да еще столь экстравагантным способом, на частном самолете в сопровождении охраны. Кстати, оставался еще один хороший вопрос, может быть, самый интересный. А какой платы от него потребуют за оказанную услугу? Не окажется ли так, что в результате он сочтет, что ему было бы лучше остаться в той комнате наедине с покойницей? Что ж, скоро узнаем. В Москве, когда он вышел из самолета, его попросили пересесть в вертолет. «Опять летим?» — удивился Данила. «Да, полетов что-то многовато. При этом все предельно зашифровано. А у сопровождающих его людей такие постные лица, что к ним не подступиться. На их фоне — серьезные физиономии, деловые костюмы — он, абсолютный раздолбай в купальных сланцах и белых шортах, небритый и слишком загорелый для Москвы, с вытатуированной на левой руке надписью «Не парься» выглядит нелепо. Не парься. Эти-то парни в черном подобной жизненной философии, по всему видно, не разделяют. И даже его багаж выдавал в нем исключительно несерьезного человека. Кроме любимой электрогитары, он с собой в Москву ничего не взял. Дело в том, что когда он вчера в спешке покидал свою квартиру, ему разрешили взять только самое необходимое. Хмурый дядька в черном так и заявил: «У тебя на сборы 3 минуты». В итоге Данила схватил электрогитару и уже было потянулся за доской для серфинга, но тут дядька грозно зыркнул на него и сказал: «В ближайшее время, парень, тебе это не понадобится». И в его голосе прозвучал такой металл, что Данила как-то сразу ему поверил. Да, в ближайшей жизни покататься на доске уже не получится. Похоже, волна навсегда ушла. Уходя из своей квартиры, он не смог удержаться. Оглянулся, посмотрел на мертвую девушку, с сожалением подумал: красивая. Жаль, могла бы кого-то осчастливить. Что же все-таки произошло той ночью? Данила не мог поверить в то, что это он ее убил. Он никогда не смог бы убить человека. Но это в нормальном состоянии не смог бы, а кто знает, в каком измененном состоянии сознания он находился той ночью. Он ведь даже не помнит, что принимал. Подумав об этом, Данила тяжело вздохнул. Нет, что угодно, только не убийство. И снова нескончаемые леса, подмосковные поселки. Интересно, они когда-нибудь доберутся до места назначения? Странно все это. Хотя, если так подумать, то в его жизни странностей, иррациональных и необъяснимых событий вообще было куда больше, чем в жизни среднестатистического человека. Начать с того, что он никогда не знал, кто его отец. Всякий раз, когда он спрашивал об этом мать, та молчала, словно здесь была какая-то тайна. Данила даже заподозрил неладное. Если его исключительно правильная мать, профессор, заведующая хирургическим отделением городской больницы, человек незыблемых моральных устоев умалчивает об этой части своей жизни, значит, что-то там нечисто. Мой папаша не иначе был либо женатиком, либо бандюганом, а может статься каким-нибудь слишком известным чуваком, терялся в догадках Данила. Когда ему исполнилось 16 лет, случилась другая странность. На его имя кто-то стал присылать денежные суммы. Большие денежные суммы. «Охренеть, какие большие денежные суммы!» — возликовал Данила, потому что до этого они с матерью скромно жили на ее врачебную зарплату. Данила, разом получивший много новых возможностей, модную одежду, технику, другой уровень жизни и перспективы, черт побери, перспективы на будущее, обрадовался, даже не особо интересуясь, откуда, собственно, приходят деньги. А вот его мать огорчилась такому неожиданному повороту судьбы. Испугалась, встревожилась, сказала, что эти деньги нельзя брать, что от них нужно отказаться. Тогда Данила вспылил, показал зубы, с какой стати он должен отказываться от денег, которые присылают на его имя, и заявил матери, что эти деньги — его будущее. Через год он закончит школу и уж, конечно, не задержится в этом Задрючинске. Он поедет в Москву, поступит в хороший вуз, и поскольку на осуществление его амбициозных планов нужны средства, от денег он не откажется. С первого денежного перевода Данила, с детства помешанный на рок-н-ролле, купил себе электрогитару и кучу фирменных шмоток. А в 17, получив аттестат об окончании школы, он действительно уехал в Москву и поступил в МГУ на философский факультет. И вот что странно. Денежные переводы продолжали приходить на его имя каждый месяц и в Москве тоже. Хотя он не уведомлял своего таинственного благодетеля о смене места жительства, создавалось ощущение, что тот знает обо всех переменах в жизни Данилы и наблюдает за ним. Впрочем, Данилу это не слишком волновало. Забот в новой разгульной столичной жизни у него и без того хватало. Девушки, вечеринки, ночные клубы. Мысль о том, что в этой жизни главное не париться, пришла ему в голову уже в студенческие годы. А потом в его судьбе случился новый крутой поворот. На 5-м курсе он бросил институт, Москву, да, ну, эту вашу Россию, здесь слишком скучно, свою тогдашнюю девушку и рванул к океану. Кататься на серфе, поигрывать на электрогитаре, любить красивых женщин, ловить от жизни кайф. А разве на свете есть другие стоящие вещи? Тем более, что таинственный благодетель продолжал посылать ему деньги и после того, как Данила уехал из России. И о материальной стороне жизни можно было не беспокоиться. Данила рассчитывал провести так, если не всю оставшуюся жизнь, то весьма долгое время. Однако же сегодня рок, фатум, какие-то обдолбанные уроды, убившие его подружку, судьба, вмешались в его планы, и все полетело к чертям. И теперь его куда-то везут под конвоем серьезных людей с непроницаемыми лицами, а впереди у него полная неизвестность. При этом за свою жизнь он не особенно переживает, и по этому поводу нечего париться. Но ему жалко мать. По правде сказать, он никогда не был хорошим сыном. Когда он уехал из России, они с матерью перестали общаться. Мать была против его эмиграции, ей не нравился его образ жизни. Она гордая, принципиальная, и он, упертый, нашла коса на камень. В последнее время их размолвка стала его беспокоить, соднить внутри. Он хотел наладить отношения, но пока не успел. Если сегодня для него все закончится, у него не будет шанса что-то исправить. Данила поглядел в окно. Вертолет стал снижаться. Егор. Всю дорогу, пока летели, Тина смотрела на него преданными зелеными глазами. Когда Егор спросил ее, откуда она, собственно, взялась на ВДНХ, Тина призналась, что, испугавшись за него, пошла за ним следом. Егор вздохнул. Вот глупая, попала в переплет. Это тебе не управление реальностью. Еще неизвестно, чем все закончится. Тина виновато прошептала. Главное, что мы вместе. Вертолет опускался. «И что мы увидим сейчас? Замок, охраняемый драконами?» — усмехнулся Егор. «Все, сели». Сопровождавшие Егора с Тиной парни в черном вывели их из вертолета и повели к воротам. Этот дом, что бы здесь ни размещалось, охраняли как важный стратегический объект. Всюду охранники, прицелы видеокамер. Для пущего эффекта и впрямь не хватало только пары огнедышащих драконов. ворота, еще ворота. Они прошли через третий по счету пункт охраны и, наконец, вышли к огромному футуристическому зданию, похожему то ли на гигантский шар, то ли на космическую тарелку. Увидев дом, напоминавший декорацию для научно-фантастического фильма, Тина простодушно охнула. «Но ничего себе! Куда это мы попали?» Егор подумал, что кто бы ни был хозяин дома, о нем с уверенностью можно сказать только одно. Этот человек богат, неприлично богат. Еще сверху Егор смог оценить размеры территории, окружающей дом. Это были гектары земли. Да и размеры самого дома, его необычная архитектура, круглые стены из стекла, парящие стальные балки производили изрядное впечатление. Интерьер тоже был необычным. Никакого намека на буржуазную роскошь. Все сдержано, минималистично, но при этом очевидно, что как раз эта сдержанность стоила бешеных денег. Кривые и плавные стеклянные панели, высокие потолки, футуристическая мебель, пространство сверкало и переливалось светом. Казалось, что свет пронизывает этот дом. Пройдя вслед за одним из своих спутников, сопровождавшим их еще с Москвы, по лестнице на третий этаж, Егор с Тиной оказались в большой гостиной. Мужчина предложил им сесть и дождаться хозяина дома, после чего ушел, оставив их одних. Запрокинув голову, Егор загляделся на многоуровневый купол гостиной, выполненный в виде идеальной полусферы, покоящейся на стальном каркасе. Под куполом в атриуме была расположена терраса. Егор посадил Тину на диван, а сам подошел к одному из панорамных окон, из которого открывался роскошный вид на парк. «Впечатляет», — хмыкнул Егор. «Однако, когда мы, наконец, увидим хозяина?» Послышались шаги, и в гостиную вошел человек. Нет, у Егора, конечно, были определенные фантазии по поводу личности хозяина этого дома. Воображение писателя работало по полной программе, выдавая версии одну невероятнее другой. Однако, увидев хрупкую темноволосую девушку в черном брючном костюме, красивое лицо, стрижка под мальчика, большие серо-синие глаза, смотрит с вызовом, Егор несказанно удивился. С минуту Егор с незнакомкой пристально, словно изучая, глядели друг на друга. Незнакомка первой нарушила паузу. «И что это значит? Зачем этот странный квест?» Голос у нее для такой хрупкой девушки оказался неожиданно низким. Изумленный Егор молчал. «Я жду разъяснений», — потребовала незнакомка. «Да, честно сказать, я и сам ничего не понимаю», — признался Егор. «А зачем вы меня сюда пригласили?» В ее серо-синих глазах вспыхивали грозовые искры, при этом выглядела она абсолютно спокойной. «И давайте уточним сразу, о каком предложении, собственно, идет речь?» Услышав ее вопрос, Егор понял, что незнакомая девушка тоже приглашенная особа и знает о происходящем не больше его. Ответить ей он не успел, потому что в гостиную вошел бородатый загорелый парень в шортах и сланцах на босу ногу, с электрогитарой в руках. «Так это вы?» — спросила его брюнетка. «Я?» — кивнул парень. В нем было что-то развязное, и Егору это не понравилось. «А зачем вы все это придумали?» — подала голос Тина. «Я придумал?» — удивился бородач и недоуменно пожал плечами. «Боюсь разочаровать почтенную публику, но я ничего такого не придумывал. У меня вообще с фантазией не очень». «Вас тоже пригласили?» — догадался Егор. «Выходит, я не один такой?» — ухмыльнулся загорелый парень. «Я так понимаю, что мы все в списке приглашенных», — сказал Егор. «И сейчас ждем не только хозяина, но и остальных участников этого спектакля». Словно подтверждая его слова, в гостиную вошла светловолосая девица лет 30. Девушка взирала на присутствующих с ужасом. Казалось, еще немного, и она хлопнется в обморок. «Не стоит так волноваться, милая барышня», — сказал ей бородатый парень. «Присаживайтесь, дышите глубже, ждите. Мы тут все ждем». «А кого?» — выдохнула испуганная блондинка. «Ну, крестного отца, большого босса», — усмехнулся бородач. Почти одновременно, с разницей в минуту, в гостиной появились двое мужчин. Один — русоволосый, худощавый, голубоглазый, другой — коренастый, кряжистый, с бритой головой и цепкими темными глазами. Они держались обособленно друг от друга, из чего можно было сделать вывод, что мужчины незнакомы. «Интересно, все гости уже собрались?» — хмыкнул бородатый парень в белых шортах. «Пора бы уже и хозяину показаться!» В гостиную вошел хмурый подросток лет 15, худой, в очках. Обычный паренек из толпы. «На хозяина не похож», — констатировал загорелый бородач, оглядев подростка. Подросток ответил ему недоуменным взглядом и выдавил. «Да какого черта? Я вообще ничего не понимаю». «А тут никто ничего не понимает», — доброжелательно сказала Тина и показала на место на диване рядом с собой. «Садись, парень». Подросток сел рядом с Тиной. Коротая ожидания, Егор обошел гостиную и счел, что пространство и интерьер в известной степени обезличены. По ним нельзя было определить пол, возраст, психотип хозяина этого дома. Ни фотографий, ни даже сувениров. Только диваны и кресла причудливой футуристической формы. В центре большой стол со стульями и телевизионный экран на стене, который мог составить честь любому кинотеатру. Впрочем, одну картину Егор в конце концов приметил. Гравюра не сразу бросалась в глаза из-за своего небольшого размера и расположения. Она висела на стене против окна, и в этот солнечный день ее затеняли лучи солнца. Егор, конечно, сразу узнал ее. Это была известная медная гравюра Дюрера «Меланхолия», столь любимая искусствоведами и романистами. Егор усмехнулся. Гравюра сама по себе являлась столь странной, полной каких-то алхимических смыслов и тайных кодов, понятных, очевидно, лишь самому художнику, что немногое могла рассказать о человеке, пожелавшем повесить ее у себя на стене. Отчаявшись узнать что-либо о владельце дома, исходя из его стилистических предпочтений, Егор переключился на присутствующих в гостиной людей. Причем первое, что он отметил, очевидно, в нем говорил писатель, что персонажи отобраны идеально, поскольку представить более разношерстную, пеструю публику, чем та, что собралась в этой странной гостиной, было невозможно. Эти незнакомые люди казались слишком разными. Настолько, что Егор терялся в догадках, по какому принципу их отбирали. «Тем не менее, у нас должно быть что-то общее», — подумал Егор, продолжая изучать присутствующих. Егор задержал взгляд на коренастом, побритом наголо мужичке в кожаной куртке. Невозмутимый вид, в уголках рта усмешка, а в глазах что-то лихое, опасное. «Колоритный персонаж, ему бы бандитов играть», — отметил Егор и переключился на мужчину, явившегося почти одновременно с бритоголовым, но державшегося особняком от него. У незнакомца было непроницаемое лицо, что называется, без признаков яркой индивидуальности. Но, присмотревшись, Егор заметил на его правой щеке небольшой шрам. Незнакомец был чуть выше среднего роста, подтянутый, мускулистый. Его голубые холодные глаза, казалось, излучали спокойствие. Но это было спокойствие зверя перед прыжком. Егор обратил внимание на его руки. Сильные руки сильного человека, руки солдата, спасателя или убийцы. На его фоне высокий загорелый пижон в белых шортах выглядел совершенным раздолбаем. Явный прожигатель жизни, с некоторым пренебрежением подумал Егор, разглядывая бородатого парня, одетого не по сезону, к тому же слишком смазливый, из числа тех, что нравятся девицам. И зачем он приперся сюда с этой дурацкой гитарой? О щуплом, невысоком подростке-очкарике, сидевшем рядом с Тиной, Егор мог заключить лишь, что тот явный социопат, втянул голову в плечи, ни на кого не смотрит. Черт его знает, что там в этом тихом омуте водится. Наибольшим вниманием Егор удостоил хрупкую брюнетку в черном брючном костюме. Надменное лицо, взглядом может заморозить. Безупречная осанка, достоинство в каждом жесте, но как-то излишне напряжена, будто натянутая струна. И сдается, что если эта струна сорвется, мало никому не покажется. Да, определенно, под всей маской снежной королевы бушуют нешуточные страсти. Егор не мог отвести от нее глаз. Красивая. Высокая, фигура изящная, словно выточенная. Короткая стрижка под мальчика. В столь смелой стрижке есть что-то нарочито сексуальное. Но надо быть очень красивой женщиной, чтобы позволить себе такую. Обнаженный затылок, длинная шея. Рядом с брюнеткой испуганная блондинка казалась невзрачной и блеклой. Когда Егор посмотрел на нее, она словно сжалась от его взгляда. В ее внешности проступало что-то скандинавское. Светлые волосы с желтизной, вытянутое грубоватое лицо, неженственная фигура, слишком высокий рост, широкие плечи, большие руки и ступни. На вид ей было что-то около 30, и она, увы, уже казалась старой девой. Одета слишком скучно. Джинсы, водолазка, грубые армейские ботинки. Стиль — мышь из толпы. В ней не было ничего яркого, примечательного. И лишь одно привлекало внимание — ее мертвенная бледность. Абсолютно белое лицо. Как будто ее только что достали из морга, — подумал Егор. Варвара. Варя до сих пор не могла прийти в себя. Ее тошнило от выпитых лекарств и от пережитого в морге шока. Из морга ее сразу куда-то повезли. Автомобиль, вертолет, дорога оказалась дальней. Пока ехали, в ее голове, раскалывавшейся после состава, задуманного ею как последний суицидальный коктейль, крутился один и тот же вопрос. Почему приготовленный ею смертельный раствор, яда которого должно было хватить на то, чтобы умертвить троих, как она, не подействовал? Что она сделала не так? Варя пыталась понять, где она ошиблась, размышляя даже не об оплошности в приготовлении снотворного, а о другой, глобальной, жизненной ошибке, после чего все пошло не так. Когда она ошиблась? Когда полюбила Дмитрия или когда отказалась от его предложения? После школы Варвара Воеводина, прирожденный химик, девушка, которая могла разъять на химические элементы Вселенную, поступила в институт. И уже к окончанию института у нее появилась специализация, вернее сказать, цель, дело всей ее жизни, исследование в области психофармакологии. Над созданием этого препарата Варя работала самозабвенно. Кроме науки и проводимых ею исследований, ее больше ничто не интересовало. Она с презрением относилась к женской дребедени, включая моду и отношения с противоположным полом. Вообще женского в Варе было крайне мало. Разве что женское имя да фамилия, оканчивающаяся на «а». А так ничего, ну, почти ничего. Нечто, что все-таки еще оставалось, Варя безжалостно вытравляла. Ничуть не интересуясь собственной внешностью, она носила грубые ботинки и мешковатые джинсы, забирала волосы в пучок и не заботилась о косметике. Не переживая из-за отсутствия комфорта, она жила в маленькой квартирке на окраине, доставшейся ей от родителей. У нее не было ни друзей, ни привязанностей, и единственным ее увлечением были кактусы и суккуленты, которые она любовно выращивала на подоконнике. Чем объяснялась ее привязанность именно к кактусам, а не, к примеру, фиалкам, Варя и сама не знала. В общем, жизнь ее преимущественно состояла из работы. И такой расклад Варю абсолютно устраивал, ведь у нее была цель, которой не жаль посвятить все свое время и силы. Итак, работа, работа, научные статьи, общение только с лабораторными мышами, и вдруг, незапланированно и стихийно, на ее горизонте появился Дмитрий. В тот день, обнаружив, что она потеряла папку со своей будущей кандидатской диссертацией, Варя пришла в отчаяние. Она никак не могла вспомнить, где оставила папку. В метро, в кафе, в институте. А значит, надеяться на возвращение столь нужных ей материалов не приходилось. Однако на следующий день случилось чудо. К ней явился молодой мужчина, представившийся Дмитрием, и вручил ей потерянную папку. «Ваша, получите, больше не теряйте. Что вы, не стоит благодарностей». Для Вари этот молодой синеглазый красавец уже был спасителем, рыцарем, принцем на белом коне. «Вы даже не представляете, как это для меня важно», — сказала Варя, прижимая папку к сердцу. Дмитрий снисходительно кивнул. «А как вы меня нашли?» — спросила Варя, почувствовав, что тонет в его синих глазах. «Обыкновенное чудо», — улыбнулся Дмитрий. «Вы не верите в чудеса?» Она верила в чудеса. И, возможно, поэтому на завтра Дмитрий пришел к ней с огромным букетом роз. Варя, которой вообще никто никогда цветов не дарил, отчаянно смутилась и почувствовала себя немного поп-звездой и, наконец-то, женщиной. Тут ведь вот еще какая штука. Прежде Варя никогда ни в кого не влюблялась. В известном смысле у нее не было любовного иммунитета. Если бы она раньше переболела романами разной степени тяжести, первой любовью в детском саду или школе, вторым-третьим романом в юношестве, пережила бы пятое-десятое разочарование в молодости, то, глядишь, к 29 годам у нее уже сложился бы какой-никакой любовный опыт и иммунитет. А так нет. И бедная Варенька втюрилась в Дмитрия со всем пылом никогда не траченной любви. Полюбила, как в омут с головой. И только он один на всем белом свете, а наука пусть теперь подождет. Сейчас все невытравленное женское мощно хлынуло наружу. Природа громко заявила о себе. Через неделю они с Дмитрием стали любовниками. Через две недели он переехал к ней жить. А через месяц он предложил ей заняться производством синтетических наркотиков. Такие знания и опыт пропадают даром. Предложение возлюбленного вызвало у Вари шок. Услышав его, а Дмитрий спросил как будто просто так, словно говорил о чем-то другом, и вдруг мимоходом сказал об этом: «Варька, а давай ты будешь делать синтетические наркотики. Я знаю заинтересованных людей, есть каналы сбыта, денег заработаем немерено». Варя захлопала глазами. «Ты вообще о чем?» Дмитрий усмехнулся. «Ну что ты как маленькая? Мы навели справки, ты лучшая в своем роде. Мы выбрали тебя». Варя не поверила своим ушам. «Выбрали меня? Для чего?» «Для этой почетной миссии». В синих глазах ни тени смущения. «А кто вы, Дима?» Она еще на что-то надеялась. Дмитрий объяснил, что речь идет о его друзьях. Они серьезные люди, которым можно доверять, с деньгами. Варя оцепенела. Что-то не сходилось, не выстраивалось. «Но как же папка с документами? Наше случайное знакомство? Ты ведь не мог знать, что я химик? Или... Но ты же не мог подстроить нашу встречу?» «Ладно, признаюсь», — кивнул Дмитрий. «Я выкрал у тебя твою папку в кафе, когда ты ушла в туалет». «Зачем?» «Чтобы познакомиться с тобой. И да, в том кафе я оказался не случайно. Говорю же, мы выбрали тебя, потому что ты лучшая». Происходящее казалось Варе страшным сном, и ей хотелось поскорее проснуться. Она вдруг подумала, и это была спасительная мысль, что Дмитрий мог запутаться. Его могли заставить влиять на нее. Да, злодеи заставили его пойти на это. Возможно, его одурманили, задурили ему голову. И значит, она должна попытаться все исправить, объяснить ему, почему не может принять его предложение, терпеливо, с любовью объяснить. Варя стала рассказывать Дмитрию про то, что наркотики — это зло, ловушка дьявола, и что она хочет употребить свои знания на благо человечества. «И знаешь, Дима, ведь у меня есть цель, о которой я пока никому не рассказывала. Я работаю над созданием препарата для лечения клинической депрессии, абсолютно нового антидепрессанта, который, я уверена, сможет помочь многим людям». «Зачем тебе это?» — пожал плечами Дмитрий. Варя вздохнула. Эту историю она тоже никогда никому не рассказывала. Слишком болезненные и страшные воспоминания. И начала. «Дело в том, что в подростковом возрасте я пережила страшную трагедию». Но рассказать историю не получилось, потому что Дмитрий прервал ее. «Извини, я не хотел бы сейчас слушать про твои детские воспоминания. Сейчас ты должна думать о другом, о нас с тобой, о нашем будущем». «Мое будущее в этом препарате», — тихо сказала Варя. «И будущее многих людей». «Варьк, ты дура», — Дмитрий усмехнулся. «Ну что ты, всю жизнь хочешь прожить в этой хибаре?» Варя обвела взглядом свою скромную квартиру. Шкаф под завязку, набитый книгами, портрет Бутлерова на одной стене и Менделеева на другой, на окне ее любимые суккуленты. «А что Диме здесь не нравится?» «Да мы вообще отсюда уедем», — искушал сладкий обольститель Дима. «Заработаем и свалим отсюда куда-нибудь на острова. Пальмы, лето круглый год, роскошное бунгало, ночи любви, ну...» Варя отказалась. Да, отказалась. И вместо роскошного бунгало очутилась в морге, о чем уже упоминалось. И возвращаться в морг ей никак не хотелось, по крайней мере, в ближайшем будущем. И вот теперь она здесь, в этом странном доме, где в воздухе словно витают разряды напряжения. Варю вдруг осенило. А что, если это друзья Дмитрия из криминального мира привезли ее сюда, чтобы добиться от нее согласия участвовать в их аферах? И тут же отчаянно решила, что откажется от криминала, даже если это будет стоить ей жизни. Она никогда не будет участвовать в наркобизнесе. Оказавшись здесь, в этой огромной мрачной гостиной, полной незнакомых людей, Варя напряженно ждала развязки и чувствовала себя исключительно неуютно. Она огляделась по сторонам, ища, к кому можно обратиться. Высокомерная девушка в брючном костюме, высокий парень, глаза как уголья, смотрит, будто просвечивает рентгеном, шутник в нелепых шортах и сланцах, словно он только что сбежал с пляжа или из дурдома, полная рыжая девушка в полосатых штанах, бритоголовый дядька в кожанке, какие-то все странные. Наибольшего доверия, как ей показалось, заслуживал мужчина средних лет, русоволосый, голубоглазый, с таким очень русским лицом, лицом надежного человека, подумала Варя. «Простите, не знаю, как вас зовут?» Она набралась смелости и обратилась к незнакомцу. «Иван», — представился он. Варя спросила, не знает ли он, зачем ее сюда привезли и что с ней будет дальше. Мужчина пожал плечами. «Вас не знаю, а меня, очевидно, забылые грехи». И в этот миг на лице надежного человека вдруг мелькнула такая тень страдания и боли, что Варя в ужасе отшатнулась.